Тебе попадаются заметки, которых ты не помнишь. Ты не уверена, что их писала. Не уверена, что они находились здесь раньше. Не слишком ли много заметок? И если так, то кто писал остальные? Неужели это Уитби проник к тебе в кабинет и начеркал все это, стараясь помочь, подделав твой почерк? Ты преодолеваешь искушение вытряхнуть все эти бумажки из пакета, рассортировать их, ощутить, что ты придавлена этим ужасным весом. Потом берешь этот пакет, набитый бредом, прихватываешь бокал красного вина, выходишь в патио, стоишь там на каменном полу и куришь, пока подходишь к грилю, не обращая внимания, что вот-вот разразится гроза, что уже падают первые крупные капли дождя. Выжидаешь минуту или две, а потом вываливаешь содержимое пакета в огонь. Ты взрослая, облеченная властью женщина, стоишь у себя на заднем дворе и сжигаешь целую гору секретных бумаг, счетов, рецептов и других вещей, отражающих тотальную банальность твоей жизни. Вещей, превратившихся в вещдоки, от которых хочешь избавиться. Ты даже брызгаешь на этот костер жидкостью для розжига, и пламя занимается еще веселей. А ты все подбрасываешь сверху этот бесконечный, бессмысленный, сумасшедший, глупый, смешной, жалкий мусор. Подносишь спичку, видишь, как он тотчас занимается пламенем, а глаза у тебя слезятся от едкого дыма. Бумажки скукоживаются и чернеют прямо на глазах. Но это не важно, потому что в голове у тебя мерцает искорка света, которую не загасить. Трепещущий огонек свечи где-то вдалеке, в темноте туннеля, который на самом деле был башней, был топографической аномалией, куда ты протягивала руку, чтобы дотронуться до лица Саула Эванса. Нет, это уже слишком. Ты сползаешь вниз по стене, наблюдая за тем, как вздымаются и опадают языки пламени. И вот они гаснут. И все сгорело. Но этого недостаточно. В доме еще всего полно. В тумбочке у дивана, на разделочном столике в кухне, на каминной доске в спальне и море этих самых бумаг у тебя в офисе, в южном пределе. Ты просто захлебываешься, тонешь в них. Ты проходишь по заднему двору, заглядываешь во двор соседей. Окна освещены. Работает телевизор. На диване мужчина, женщина, мальчик и девочка сидят себе спокойно и смотрят спортивную передачу. Не разговаривают, вообще ничего не делают, просто смотрят. Определенно не глядят в твою сторону. А дождь все усиливается, льет, как из ведра, и горящие бумаги шипят. Что, если ты войдешь сейчас в дом? Откроешь коробку, и мобильник окажется вовсе не мобильником. Что, если это чья-то злая шутка? Ты едва сдерживаешься. Что, если ты достанешь телефон, отправишь его на проверку, и снова не обнаружится ничего необычного? Что, если вернешься, откроешь коробку, и мобильник окажется совсем необычным? И ты доложишь Лаури, а он будет смеяться и обзывать тебя сумасшедшей. Или расскажешь об этом Северенс, а потом окажется, что мобильник просто лежит себе неподвижно в коробке. И тогда получится, что ты скомпрометировала себя как директор агентства, не смогла раскрыть главную тайну, вокруг которой вращается все ваше существование. Что если рак скрутит и одолеет тебя до того, как ты получишь шанс перейти границу, до того, как ты отведешь туда биолога? С сигарой во рту, с бокалом вина в руке, ты подходишь к фонографу и включаешь громкую музыку. Ты даже не помнишь, где и когда купил этот фонограф, думая, что музыка удержит наступление тьмы, развеет мысли, лезущие тебе в голову, отгонит чувство, будто сам Господь Бог пронзил тебя насквозь, наэлектролизованным, приносящим блаженство взглядом, приколол им, как бабочку булавкой в бездарной коллекции какого-то энтомолога-любителя. Гроза уже бушует в полную силу, и ты отбрасываешь сигару, стоишь и думаешь о невидимой границе, обо всех этих бесконечных гипотезах, возведенных чуть ли не в ранг психопатической религии. Стоишь и пьешь красное вино. Черт, да надо было захватить целую бутылку. Но ты не идешь за ней, все еще не решаешься войти в дом и увидеть нечто. «Скажи мне то, чего я не знаю! Скажи, чего я, черт побери, не знаю!» Кричишь ты в темноту, швыряешь бокал в ночь и не успеваешь заметить, как оказалось на коленях, под проливным дождем и вспышками молний. Стоишь в грязи и не понимаешь, что это такое. Акт протеста, отрицания, акт отчаяния или что-то вроде последней ноты самовлюбленного реквиема по себе самой. Ты действительно ничего не знаешь, кроме того, что мобильник, находящийся сейчас у тебя в доме, двигался, ожил. Сгоревшие бумаги намокли, слиплись, превратились в темные комки пепла, свисающие по краям гриля. Вот несколько последних искорок проплыли в воздухе, замигали и погасли одна за другой. И вот ты, наконец, встаешь, поднимаешься из грязи, возвращаешься под дождем к дому, входишь и сразу почему-то успокаиваешься. На твоем заднем дворе ответа не найти, потому что никто не придет к тебе на помощь, даже если ты очень попросишь. Нет, особенно если ты будешь просить и умолять. Теперь ты одна и можешь положиться только на себя. Сказать по правде, ты всегда была одна, и ты должна идти дальше, идти, пока не кончатся силы. Ты должна держаться, ты почти уже у цели, ты сможешь довести дело до конца. Ты прекращаешь изучать БПНП, ты прекращаешь изучать маяк, ты оставляешь все уцелевшие записи у себя в кабинете, имя им «Легион». Их осталось гораздо больше, чем ты спалила на заднем дворе в бесплодной попытке достичь катарсиса. «Скажи, кто-нибудь хоть раз пробовал поджечь свой дом?» спрашиваешь ты у риэлтора чуть позже, тем же вечером, решив на скорую руку заскочить в бар и пропустить пару стаканчиков рома с колой, чтобы те помогли тебе заснуть. А потом вдруг разбудили среди ночи, чтобы ты потом долго ворочалась в постели. Свет в зале приглушенный, мерцает экран телевизора с выключенным звуком, откуда-то издалека доносится тихий гул. Звезды на потолке то загораются, то гаснут, в тон огонькам на дорожках для боулинга. Из музыкального автомата глуховато и словно издалека доносятся звуки песенки из вестерна. «Моя вина, я никогда не говорил тебе, твои глаза сверкают словно бриллианты». «Ну, само собой», — говорит риэлтор и сразу оживает, заслышав этот вопрос, как выразился бы ветеран. «Самое обычное дело — поджечь свой дом, чтобы получить страховку. Иногда бывший муж пытается поджечь дом жены, когда к ней переезжает новый приятель. Но гораздо чаще, как ни странно, люди делают это вообще без видимых причин. У меня был один клиент, так ему вдруг пришло на ум устроить в доме пожар, и когда начал валить дым, он просто стоял и смотрел. А потом так плакал и понять не мог, почему он это сделал, хоть убей не понимал. Хотя лично мне кажется, должна была быть какая-то причина. Может, просто боялся сам себе в том признаться или не до конца осознавал. «Никакая ты не риэлтор», — говоришь ты этой женщине. «Не риэлтор, ничего подобного». Она штрих к одной из тех записей, она старый мобильник, которому не сидится на месте. Тебе надо срочно глотнуть свежего воздуха, и ты выходишь на улицу, стоишь на парковке, усыпанной гравием, под тусклым светом уличного фонаря. Ты все еще слышишь музыку, доносящуюся из бара. Фонарь освещает тебя и огромную тушу гиппопотама на краю поля для мини-гольфа. Она отбрасывает большую продолговатую тень. Глаза у гиппопотама стеклянные, неподвижные. Широко разинутая пасть страшит чернотой и глубиной. Ни за какие ковришки не сунула бы туда руку. На улицу выходит ветеран. «Ты права, никакая она не риэлтор», — говорит тебе он. «Ее давно уволили, уже больше года сидит без работы». «Ничего», — отвечаешь ему ты, — «я ведь тоже на самом деле никакая не дальнобойщица». И тогда, трагически насупив брови, он спрашивает тебя, не хочешь ли ты вернуться в бар и потанцевать? «Нет, тебе совсем не хочется танцевать, но ты не будешь против, если он прислонится к гиппопотаму и немного с тобой поболтает. Так, в общем-то, ни о чем. Об обычных, повседневных, ускользающих от тебя вещах». Растение остается в лаборатории. Мышь Уитби по-прежнему проживает у него на чердаке. За несколько дней до начала 12-й экспедиции мобильник переезжает в ящик письменного стола. Пусть хранится там, как тайное напоминание. И ты сама не понимаешь, что нервирует тебя больше, когда он с тобой или не попадается больше на глаза.